Душа имеет, как указано, свои собственные страсти, кои суть – гордость, ненависть, зависть, гнев, уныние и другие подобные. Когда душа предает себя Богу всею силою своею, тогда всещедрый Бог подает ей дух истинного покаяния и очищает ее от всех сих страстей, научая ее не следовать им и давая силу преодолевать их и препобеждать врагов, которые не перестают полагать ей препоны, стараясь посредством искушений снова похитить ее себе. И если она пребудет твердою в своем обращении и в добром повиновении Духу Святому, научающему ее покаянию, то милосердный Творец жалится над нею, трудов ради ее, со всякою теснотою и нуждою подъемлемых в постах долгих, бдениях частых, в поучениях в Слове Божьем, в непрестанной молитве, в отречении от всех мирских утех, в услужении всем от чистого сердца, в смирении и нищете духом. Если пребудет твердой во всем этом, всещедрый, милостивым презрев на нее оком, избавит ее от всех сих искушений и исторгнет из рук врагов милостью своей. Бог Отец по благости своей не пощадил Сына Своего Единородного, но предал Его для избавления нас от грехов и неправд наших. И Сын Божий, смирив Себя ради нас, исцелил нас от душевных болезней наших и устроил нам спасение от грехов наших. Прошу же вас, именем Господа нашего Иисуса Христа, знать и в мыслях всегда содержать это великое устроение Божие, то есть что Бог Слово ради нас во всем уподобился нам, кроме греха. Прилично же тем, кои одарены разумом, знать и разумно, возревновав о том, чтобы самым делом стать свободными от грехов, силою пришествия Господа к нам. Те, кои воспользовались как должно сим устроением, суть рабы Его, но это звание еще не есть совершенство. Совершенство вводит в сыновство, и есть освящение, приходящее в свое время. Так когда Господь наш Иисус Христос, увидев, что ученики Его подошли уже к сыновству, и Его самого познали, быв научены Духом Святым, сказал им: «Я не называю уже вас рабами, но друзьями и братьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца». И те, которые познали, чем стали они во Христе Иисусе, возвысили такие гласы, говоря: «Не приняли мы духа работы в боязни, но духа сыноположения, о коем вопием, Авва, Отче». Кто же не явит полной и усердной готовности восстать от греха, тот пусть знает, что во пришествии Господа Избавителя будет ему в осуждении. Почему еще в начале Симеон воспел: «Се лежит сей нападение и восстание многим во Израилю, и в знамени пререкаемо». А потом и апостолы провозгласили: «Мы есть мы овым убо воня смертное в смерть, овым же воня животное в живот». Небезызвестно вам, что враги истины непрестанно усиливаются уничтожить истину. Бог же во всякое время посещал тварь свою от самого начала создания мира, и тех, которые приступали к Создателю своему от всего сердца своего, научал, как должно его почитать. Но когда по страстности плоти и злобе врагов, борющих нас, добрые стремления души потеряли силу, и люди не могли даже постигнуть того, что свойственно им по их естеству и назначению, а не только избавить себя от грехов, чтобы возвести себя в первобытное состояние, тогда Бог сотворил с ними милость и научил их истинному богопочтению через закон писанный. Когда же это не помогло, тогда Бог, видя, что рана расширяется и требует решительного врачества, определил послать Сына Своего Единородного, который и есть единственный врач наш. Побеждаемый любовью к Иисусу Христу, я, смотря на наше время, испытываю то радость, то сетование и плач. Очень многие, вроде нашим, облеклись в одежду благочестия иноческую. Но из них некоторые только сделали это от всего сердца и сподобились получить принесенное пришествием Господа Иисуса избавление. И это суть те, о которых я радуюсь. Иные же, презревши силу своего обета, действуют по воле плоти и склонностям сердца своего, через что пришествие Господа стало им в обличение. И это суть те, о которых я сетую. Иные, наконец, помышляя о долготе времени подвига, упали духом, почему сбросили с себя одежду благочестия и стали как бы бессловесными. И это суть те, о которых я плачу, так как пришествие Господа нашего Иисуса Христа стало им в осуждение. Я всеми силами молюсь вас к Богу, чтобы Он вверг в сердца ваши огонь, который Господь наш Иисус Христос пришел воврещи на землю. Да возможете право править вашими намерениями и чувствами и отличать добро от зла. В то время, когда ветер дует ровно, всякий мореплаватель может высоко думать о себе и похвастать собою. Но только при внезапной перемене ветров открывается искусство опытных кормчих. Кто боится Господа и соблюдает Его заповеди, тот есть раб Богу. Но это рабство, в котором и мы находимся, не есть рабство, но праведность, ведущая к сыновству. Господь наш избрал апостолов и вверил им благовестие Евангелия. Данные ими заповеди установили для нас прекрасное рабство, чтобы мы господствовали над всеми страстями и совершали прекрасные служения добродетели. Но когда мы приступим ближе к благодати, Господь наш Иисус Христос скажет и нам, как сказал апостолам Своим: «Я уже не называю вас рабами, но друзьями моими и братьями, потому что все, что слышал от Отца моего, сказал вам». Приступившие к благодати опытно познают движение Духа Святого и свое уразумевают духовное устроение. Уразумевши же и познавши это, вызывают, говоря: «Не прияхом духа работы в боязнь, но духа сыноположения. О нем же вопием, Авва, Отче». Бог всех руководит действиями Своей благодати. Почему не ленитесь и не унывайте, взывая к Богу день и ночь, чтобы умолить благость Бога Отца ниспослать вам помощь свыше к познанию того, как вам поступать? Не давайте сна очам вашим и веждям вашим дремания, ревнуя принести себя Богу в жертву чистую, чтобы узреть Его. Ибо без чистоты никто не может узреть Бога, как говорит апостол. Все святые, когда видят, что мы ленимся и не родим, скорбят, плачут и сетуют. Когда же видят, что мы становимся исправными и возрастаем в совершенстве, радуются, и в радости и веселье непрестанно многие изливают о нас Создателю молитвы, и Господь тогда утешается добрыми делами нашими, равно как свидетельствами и молитвами святых, и ущедряет нас всякими дарами. Кто от всего сердца не возымеет ненависти к тому, что свойственно вещественной и земной плоти и ко всем ее движениям и действиям, и ума своего не восторгнет к горе, к Отцу всех, тот не может получить спасение. Кто же сделает это? Над трудами того умилосердится Господь наш и дарует ему невидимый и невещественный огонь, который попалит все находящиеся в нем страсти и совершенно очистит ум его. Тогда возобитает в нем дух Господа нашего Иисуса Христа и пребудет с ним, научая его достодолжному поклонению Отцу.